Именно в этот момент на пороге гостиной возник Емицу. Немая пауза начинала существенно затягиваться. Папаня смотрел так, будто не хотел верить в то, что видел. Судя по взгляду, его мозг просто все отрицал. «Привет, Атасан, это мой друг, Мукун», — сообщила я, сев на диване нормально. «Мы с ним совсем недавно познакомились». «Добрый вечер», — мягко произнес Ракуда, легонько приобняв меня за плечо. «Как хорошо, что Акира-чан представила меня своему отцу. Согласен, это произошло немного рановато, но я не намерен медлить». Вывернувшись из объятий, я отвернулась от каменной рожи Емицу, посмотрев на Мукура с немым вопросом. «Что за дичь?» Разноглазый растянул губы в еще более широкой и шкодливой улыбке. «Должен признаться, я следил за тобой все это время, Акира-чан, смотря мне в глаза», — поведал он, — «и мои намерения все еще тверды. Меня не волнует одобрение твоего отца, но сообщить ему я просто обязан». В глазах Ракуда плясали черти, причем такие западлистые, что я затылком ощущал растущую недобрую ауру позади. Зная Мукура, я понимала, что все прозвучавшее вполне можно отнести еще и к вопросу становления союзником-хранителем, но, черт, Емицу этого не мог понять, у него просто не было повода так подумать, так что пошел этот Ракуда к черту за такую подставу. Подскочив с дивана, дабы разорвать расстояние, я выпалила: «Пожалуй, схожу приму душ, ну, а вы пока располагайтесь, чувствуйте себя как дома», и я вышмыгнула из гостиной в коридор, ведущий в ванную. Если Ракуда хочет повеселиться и поиграть на чужих нервах, то это без меня. Нет желания дергать тигра за усы. Но любопытство, как же решится их проблема, заставило меня хлопнуть дверью ванной, замереть и прижаться к стене в коридоре, прислушиваясь. «Что ты себе позволяешь?» Голос Емицу пробрал дрожью аж до самого нутра. «Ай-ай, неужели ты думал, что сможешь меня остановить, если я чего-то захочу?» Самоуверенный и насмешливый голос Мукура. «Держись подальше от моей дочери. Как жаль, но мне слишком нравится, когда меня называют Мукуном. Я знаю, что ты хочешь сказать. Что-то вроде: у меня в руках жизни твоих товарищей, Ракуда», — передразнил Мукура грозный тон Емицу. «Но видишь, в чем дело. Свобода Кинайчикусы стала платой за хранителя тумана для Савады Цунаиши. Про Саваду Акиру речь не шла. Мне все равно. Если я увижу, что ты к ней прикасаешься, я тебе руки оторву». Кто бы подумал, что папаня может быть таким грозным, но я почему-то верю. Из-за-то новоображения дорисовала Емицу ушастую маску Бэтмена. «Ай-ай», — с досадой протянул Мукура. «Стоит прояснить, если ты попытаешься ее от меня спрятать, я ее найду. Если будешь мешать подойти, я все равно это сделаю. Я же сейчас здесь», — сдержанно засмеялся разноглазый. «Если бы я хотел навредить кому-либо в этом доме, я бы уже это сделал, пока тебя не было. Вместо этого я мило пообщался с твоей женушкой и запер ядовитого скорпиона в иллюзии на втором этаже. Ах да, я не причиню вреда Акире-чан, это не в моих интересах. Но кто знает, что может произойти, если ты сейчас захочешь использовать силу. Охренеть, он еще права качает. И кому? Тому, кто его за жабры держал. Тогда просто уходи сейчас же», — хмуро потребовал Емицу. «Я не позволю, чтобы моя семья находилась рядом с таким, как ты. Как невежливо с твоей стороны, внешний советник Ванголы. Ты хочешь настроить хранителя тумана против Савады Цунаиши?» — наигранно удивился Ракуда. «Очень недальновидно. Будет жаль, если кто-нибудь случайно умрет. Ты будешь гнить в Виндикаре до скончания времен», — в голосе Емицу проявился сдерживаемый гнев. «Я тебе обещаю». «Одни и те же угрозы», — наигранно вздохнул Мукура. В гостиной раздался какой-то грохот, потому я невольно вздрогнула от неожиданности и отступила в ванную. Гадать, что произошло, пришлось недолго. «Он сломал вам диван», — сообщил голос Ракуда над ухом, а затем в клочьях расплывающейся серо-синей дымки появился сам иллюзионист, закрывший за собой дверь. «Ты совсем с ума сошел?» — прошипела, не рискнув повысить голос. Он уперся ладонью прямо возле моего лица и переместился, зажав к стене. «Если он приблизится еще хотя бы на пару сантиметров, то познает фирменный боксерский апперкот в челюсть. Тебе тоже стоит кое-что знать, Акира-чан», — все с той же змеиной улыбкой нагло навис сверху, воспользовавшись разницей в росте. «Пользуясь японскими терминами, меня можно назвать Яндире. Это не Янгире, так что ничего страшного. Для убийств и жестокости мне все-таки нужен повод. Однажды тебе откроется и вторая моя сторона. Если я правильно тебя сейчас поняла», — осторожно протянула я, — «то ты сказал, что если я дам задних, «Ты попытаешься меня убить?» «Именно», — весело сверкнул глазами. «Мукура все-таки слишком наглеет, и я не выдержала», врезав коленом по уязвимому месту. На удивление, желаемый эффект с хватанием за причинное место и стонами боли не был достигнут. Он всего лишь чуть-чуть поморщился. Довольно неприятно, но больше морально. Я ничего не чувствую, ведь это тело не мое. Нюансы, с прежней доброжелательностью пояснил разноглазый, продолжая нависать. Не понимаю, нахмурилась я. С чего такие обвинения? Я не собираюсь нарушать наш уговор. Зачем эти игры? «Потому что мне нравится», – пожал он плечами. «Ты сказала, чтобы стать хранителем, надо заслужить доверие. Я уже решил, поэтому предупреждаю, что не отвечаю за свои действия, если ты захочешь сбежать. У меня даже дар речи пропал. Я даже не рассматривала кандидатуру Ракуда себе в хранители всерьез, а он себе что-то там решил, и права на отказ я, выходит, уже не имею. Нет, я была бы не против, но не с такой постановкой вопроса, как это делает Мукура. А как же твоя ненависть к мафии?» Спросила я, припомнив его слова о том, что его семью убила мафия. «Ведь я, как ни посмотри, часть мафии. Ты не похожа на ее часть. Скорее, ты похожа на меня. Просто смирись. Этого моя душа выдержать не могла. Я уперла ладонь, охваченную слабым пламенем, которое не может навредить, ему в грудь. Если бы я могла просто смириться, зло прищурилось, то была бы давно счастливо помолвлена. Давить на меня не лучшая идея. Выбери другой путь». Ракуда перевел задумчивый взгляд на пламя, которое, если и пекло, то он явно не чувствовал. Делать пламя более концентрированным, а значит, более сильным и горячим, смысла не было, ведь так я могу навредить только одержимому. «Приму к сведению», — произнес он. «Но помни, ты обещала не убегать и сражаться вместе». «Свое слово я сдержу», — кивнула в ответ. «Кира-чан», вместе с гулким стуком по двери ванной раздался голос Емицу. «Ты там в порядке? Ответь папочке. Он почувствовал твое пламя». «Не мое», — приблизившись, прошептал разноглазый и отступил, исчезнув в серо-синей дымке. «Да, все в порядке», — крикнула я папане и со вздохом принялась приводить себя в порядок. Цуна устало скинул кроссовки у входа и, еле переставляя ноги, побрел в дом. Заметив маму, подметающую какие-то щепки в гостиной, он поинтересовался: «А где им это?» «Ох, Цукун», — улыбнулась ему Нана. «Она уже легла спать. Так рано, только же 9 часов. А детей кто укладывать будет? Я замотался за весь день». «Не волнуйся, они тоже уже спят. Кира-чан погуляла с Ламбакуном и принесла его уже спящим». Реборн, незаметно стоящий у стены, поправил шляпу. Цуна нахмурился, раздосадованный тем, что не может задать вопросы младшей сестре лично. «А где отец?» — спросил он. «Тоже уже спит наверху». «Не может быть!» — воскликнул мальчик и понесся вверх по лестнице. Добравшись до второго этажа, он открыл раздвижные двери комнаты для гостей, откуда доносился громкий храп, и очумело уставился на отца. Емицу лежал на футоне, раскинув руки и ноги в стороны, а рядом с ним стоял поднос с тарелкой еды, двумя бутылками и стаканом. Такое ощущение, что это они, а не я, целый день пытались забраться на километровую скалу, — возмутился в полголоса Цуна, а затем закрыл дверь и отправился в душ. Второй день начала всеобщей мании к тренировкам начался с шума на первом этаже. Судя по часам, почти 7 часов утра. Из-за того, что я вчера рано легла спать, я, видимо, и проснулась. Шумели-то не сильно, но я отчетливо слышала возгласы детей и щебетание Наны. Быстро переодевшись, я спустилась вниз и застала невиданную ранее картину. На столе, как на помосте, возвышался Ламба, одетый в обычные штаны и туфли, а также пятнистую маленькую рубашку. «Все-таки уже осень и летом комплект придется сменить на футболку и шорты», — вещала радостная Нана. «Не переживай, Ламбакун, футболку мы тоже подберем пятнистую». Ипин не понимала всеобщего торжественного настроя, поэтому спокойно сидела на стульчике. «Ламба одет как взрослый», — сообщил Фуута, заметив меня. «Все еще не круто, но уже не столь позорно», — добавила Бьянки, попивая кофе. «Можно даже подумать, что он из приличной семьи». «Кира!» — воскликнул Ламба, спрыгнул со стола и подбежал, заявив: «Я сегодня пойду гулять с тобой». «Вначале неплохо было бы спросить разрешения пойти гулять со мной», — поправила его я, потом вздохнула и решила, что не стоит портить своими отчитываниями такой важный момент. «Ладно, я не против. Ипин тоже хочет с вами», — подала тихий голос девочка. «Хорошо, пожалуй, я на это плечами. А ты, Фуута, я был бы очень рад погулять с вами и благодарен вам за приглашение, но у меня школа, отказался мальчик. Я не стала говорить, что у меня тоже, но я собираюсь ее вновь прогулять. Все-таки Фуута очень ответственный ребенок, не стоит распространять на него тлетворное влияние. Расспросив Нану, я узнала, что отец ушел из дома прежде, чем Нана проснулась, а Реборн с Цуной не так давно ушли на тренировку. Прежде чем отправляться к ним, я решила взглянуть, как там Кавалони и Хибари, и не убил ли Кёя случаем блондина. Тем более, что школа располагается ближе. Дорога была переполнена детской беготней, дерганием за штанины, догонялками, дразнилками и просто восклицаниями. В общем, мой вердикт – один ребенок – это громко, два ребенка – это уже слишком. После всего этого я почти с радостью поднялась на крышу школы, откуда доносились звуки ударов. Дети притихли, завороженно наблюдая за боем. Судя по внешнему потрепанному виду и вчерашней одежде, парни не прекращали сражение. В остальном, все было в порядке. Когда я собралась так же тихо уйти, Ламба вдруг подал голос. «О, это же парень на экстазе!» Оба парня так и замерли с оружием в руках, обернувшись на детский голос, и заметили меня. Смущенный Кавалони неловко улыбнулся. «Акира-чан, я рад, что ты вернулась. Но чему ты учишь этого малыша?» Кёя повернулся. Взгляд его не предвещал ничего хорошего. Причем то, что он не стал возобновлять бой, очень плохой знак. «Ясно же», — развела руками, издав смешок. «Гадостям всяким. Он же не знает, о чем говорит», — укорил меня Кавалони. «Ламба-сан знает», — вмешался уязвленный ребенок. Потом все-таки стушевался и гораздо тише сказал. «Только у Хибари Семпэ спросит, вам бы обоим отдохнуть и принять душ», — протянула я, нащупывая рукой ручку двери, ведущей на лестницу вниз, одновременно не отрывая взгляда от побелевшего лица Кёи. «Я Кёи то же самое говорил», — тяжко вздохнул Дина, «но он меня совсем не слушал и не прекращал драться ни на минуту». Хибари стал приближаться медленно, с усталостью, но уверенно, как ледокол. Смотря на этот хищный взгляд, я была уверена, что от любого резкого движения с моей стороны он может ускориться, поэтому активнее стала искать ручку. Хибари Семпай нерешительно подал голос Ламбай, тут же испуганно икнул, когда Кёя бросил быстрый взгляд на него. «Кёя-кун, что ты делаешь?» – заволновался Кавалони. «Заткнись, жеребец, я могу и позже забить тебя до смерти», – холодно ответил ему Хибари. «Сейчас я занят важным делом. Я собираюсь дождаться объяснения от одного зверька, в том числе дождаться информации про зверька, которую зверек любит держать в секрете. Судя по количеству выделяемого интонацией, зверек меня ждет самая настоящая расправа. Эх, а я уже настроилась слышать от него свое имя. Его недовольство своим репетитором я бы еще, может быть, пережила. Его раздражение по поводу необходимости выступить как хранителю Цуны, вытерпела бы. Но расспросы, когда он уже сам догадался, тут были, на мой взгляд, излишни. Поэтому я выбрала путь бегства и игнорирования. Я смогла быстро проскочить в открывшуюся дверь и слететь по лестнице. Услышав звук взрыва с крыши, замерла и обернулась. Из все еще открытой двери вылетел взрослый Ламба, быстро обогнавший меня и крикнувший на ходу. «Кира-сан, почему Хибари Семпа злее черта?» Я поспешила его догнать. Думаю, вопрос был риторический. Мы бежали, но вскоре показался наш преследователь, который просто перепрыгивал пролеты. Я потянула Ламба свернуть в коридор, чтобы оторваться или выпрыгнуть в окно. Но тут в окно запрыгнул еще один человек в черном гакуране с накинутым на плечи пиджаком. Девушка, о чем указывало наличие небольшой груди, одним текучим движением спрыгнула на пол и выпрямилась. Позади догнал и остановился Хибари, окончательно зажав нас в рукаве коридора и перекрыв дорогу к окнам. Девушка выглядела лет на 16, что позволило предположить, что она еще школьница. Тем не менее, судя по стойке, которую она приняла, с боевыми искусствами она была близко знакома. У девушки развивались две длинные косы за спиной, а вот щелка была короткая, открывавшая высокий лоб. Только благодаря этому лбу я с неверием предположила. «Ипин, да, Акира-сан», — серьезно кивнула нахмуренная девушка. «Хибари Семпай страшный», — сглотнул Ламба, попятившийся обратно. «Ипин, как ни странно, тоже», — согласилась я, по достоинству оценив грозный гакуранный боевую стойку. «Хибари Семпай, мне нужен только Ламба-кун», — отозвалась взрослая Ипин. «Он прогулял занятия, не имея на то веской причины». Ламба передернулся, спрятавшись за мной. «Давай я разбираюсь с Ипин, а ты с Кёей, предложила я, на что Ламба отрицательно замотал головой и с неожиданным сарказмом ответил: «Это все равно, что лечить алкоголизм тяжелыми наркотиками, Акира-сан, зажатым с обеих сторон, нам только и оставалось, что стоять на месте, пока оба блюстителя дисциплины сорвались с места». Я пригнулась и отскочила вправо, уклоняясь от танфа. Ламба сделал то же самое, уклоняясь от удара кулаком влево. Едва не столкнувшись, мы поменялись местами. Мне пришлось отбивать удары пин, а Ламба уклоняться от танфа хибари. Я видела, что Ламба выходит из засады, не желая сражаться, как и я, но, к сожалению, заметила это не только я. Крутнувшись, оба обладателя гакуранов как-то очень синхронно поменялись местами и вновь вступили в бой. Теперь мне пришлось уклоняться от танфа, а Ламба тем временем пропустил от неожиданной перемены удар и схватился за щеку, ойкая. Потеряв к их бою интерес, я сосредоточила внимание на хибари. Как оказалось, зря, потому что освободившаяся Ипин сделала мне подножку. Кёя благодарно ей кивнул, Ипин улыбнулась в ответ. Хибари присел рядом со мной на корточки, загадочно поигрывая танфа. Видимо, намекал этим, что попытки к дальнейшему побегу будут пресечены. В будущем это что, обычное дело? Обратилась я к девушке. Насколько я знаю, Акира-сан, вежливо ответила девушка, хибари-сенпай по мере сил культивирует в вас ответственность, дисциплину и пресекает приступы лени, как вот у этого, указала она на сидящего с несчастным видом Ламба. Я не отдам ее к тебе на воспитание, посмотрела я на ухмыляющегося Кёю. Я помогла хибари-сенпаю только потому, что он, видимо, устал. Виновато продолжила Ипин, и силы у вас не равны. Я не устал, заметил уязвленный этими словами хибари, снова схватил меня за ухо и потянул, заставляя подняться. У нас с Акирой есть разговор. Хорошо, что он на этот раз никуда не собрался идти, но я все равно была возмущена. Просить отпустить гордость не позволяла, ругаться рядом с ним, чувство самосохранения, поэтому я просто злобно смотрела. Ипин куда-то потащила Ламба за собой, предпочтя оставить нас наедине. И Ламба как-то не сильно возражал. И вообще, нет у меня никаких приступов лени, скрестила я руки на груди. На вопросительно вздернутую бровь, пояснила: у меня бывают приступы активности, лень же со мной постоянно. Тогда просто выбьем ее из тебя, добродушно предложил он. Как сказал Ламба, заменять лень трудоголизмом не лучшая идея. У меня накопилось много вопросов, зверек, выдохнул он холодно, как-то сразу посерьезнев и потемнев лицом. Начнем с простого. Что ты знаешь о наркотиках? Кёя, выдохнула я, мгновенно среагировав и подобравшись, спокойно. Я знаю о их вреде. Взрослая версия коровы упоминала их дважды. Не думаю, что это совпадение, прищурился он. У тебя паранойя, заверила я. Я знаю, о чем говорю. Совершенно неожиданно прилетел пинок по пятой точке. Не сильный, но от такой наглости я опешила. Ты что это делаешь? Прищурилась и я, угрожающе сверляя его взглядом, насколько это было возможно, когда ухо продолжают с силой сжимать. Угроза не подействовала. Он среагировал еще одним ударом, заставившим меня дернуться в сторону и схватиться за ухо, мгновенно подавшие сигналы боли. Кёя, не выдержала я, начиная закипать. Отпусти немедленно. Отвечая на вопрос, потребовал он. То, что ты меня старше на 3 года, не означает, что ты можешь. Договорить он мне не дал, силой выкрутив ухо так, что я схватилась за его руку. Зверек, многообещающе выдохнул он, я тебя достану. Как глава дисциплинарного комитета, я не могу позволить происходить таким вещам. Если я узнаю, что это твоя банда позволила тебе хоть что-то попробовать, да знаю я, что это за мерзость. Повысила я голос, знаю о последствиях, не надо мне доказывать, что это за гадость. Ты уверена в этом? Не желал тот успокаиваться. 100%. В руках не держала и в глаза не видела. В коридор выбежал Каваллони со своим помощником. Кёя, так нельзя. Укорил Дина, заметивший необычную картину. Ей же больно. Отпусти Киручан, а неплохо, он может заступиться. Заметив мой взгляд, направленный на блондина, хибари с силой дернул за многострадальное ухо и с арктическим холодом процедил. Не смей к ней приближаться, конь, иначе я за себя не ручаюсь. Она, мой зверек. Кёя, ты не можешь так поступать, посерьезнил Каваллони, вновь доставший свернутый кнут. Хибари меня отпустил только для того, чтобы ввязаться в новую драку. Пока они выясняли отношения, я решила, что объясниться с Кёей по поводу Каваллони можно чуть позже. Ну, или никогда. Появление Папани я заметила в последний момент, а потому едва в того не врезалась. К этому моменту я только успела тихо и незаметно покинуть коридор. В этот момент Емицу показался мне таким жутким памятником, что сердце ушло в пятки в предчувствии нехорошего. «Объясни-ка мне, Кира-чан», — опустил он тяжелую руку мне на плечо. «Хибари тебя обижает или заставляет что-то делать?» Звуки боя где-то за моей спиной прекратились. Я почувствовала приближение новой неприятности. «Ата-сан, он ничего плохого не делает», — выпалила я, испытывая странное ощущение дежавю. «Кира-чан», — глухо отозвался Емицу. «Папочка хочет серьезно поговорить с Хибари-куном наедине. А мебель ломать будешь?» — не удержалась я. «Если буду, то обязательно куплю новую», — заверил он меня. «Я не нуждаюсь в подачках», — холодно заметил Кёя. Вокруг него уже начинал расти ореол темной ауры. Мне не нужно было этого даже видеть, чтобы понять, он готов вступить в бой. Если Кавалло не подойдет к ней на расстояние меньше 10 метров, я забуду, что это тренировка, и забью его до смерти. Я аж задеревенела. Напрямую заявлять такое Емицу, даже в порыве злости. Где у них с Мукура чувство самосохранения? Хибари-кун, ты не вправе что-то запрещать человеку, который не является учеником средней школы, ответил на это Емицу, превратившись то ли в грозного папашу, то ли во внешнего советника. А я, как отец Акиры-чан, не могу позволить тебе как-либо навредить моей дочери, и хотел бы объяснить тебе недопустимость подобных действий. У меня в голове созрел план, и я тут же решительно вмешалась, попросив Емицу отойти в сторону, чтобы не заострять конфликт. «Ата-сан, Кёя ничего подобного не делал, и вообще, он прав насчет Дина-сана. Как-то он подозрительно себя ведет, а Кёя очень однозначно относится ко взрослым парням, которых часто можно заметить в компании школьниц. Он, глава дисциплинарного комитета, и думать о безопасности учеников его обязанность». «Вот оно что», – растерянно протянул Емицу, перестав быть похожим на человека, готового кому-то шею свернуть. Он заглянул мне в глаза. «Но, Акира-чан, он опасный человек, и я не хочу, чтобы ты находилась рядом с такими». «Все в порядке», — уверенно заверила его я. «Он мой друг, как и Рехи». «Точно», — с явно различимым недоверием поглядел Емицу на молчаливого, но хмурого Хибари. «Акира-чан, папа не хочет, чтобы ты с ним дружила». Я, впечатленная до глубины души такой наглостью, просто уставилась на него, не в силах подобрать подходящих слов, а Емицу продолжил. «Он жестокий и беспринципный человек, он положил сверху мне на плечи ладони. Поверь моему опыту, ему ничего не стоит сделать нечто ужасное, и он не будет испытывать угрызений совести. Я не позволю этому произойти». Я смотрела ему в глаза и понимала, Емицу что-то увидел. И это что-то на самом деле не то, о чем он подумал. Хотя это, возможно, и к лучшему. Узнай он, что Кёя уже все для себя решил и хранителем Цуны не станет даже под страхом смерти. Последствия будут ужасны. А так папаня, видимо, подумал, будто Реборн ошибся, когда сказал, что между мной и Кёей ничего нет, а я не видела надежного способа разубедить его в увиденном. В конце концов, ведь не могу же я избегать Хибари по такой причине. Да он меня тогда из-под земли достанет, потом и забьет и объяснит, что чхать он хотел на чье-то мнение. «Не говори так», — попросила я, показав обуявшее меня возмущение. «Он занимает важную ответственную должность и бережет порядок в Намиморе, а иностранец этот порядок нарушает. Могу тебя заверить, что у Дина и в мыслях ничего подобного не было», — серьезным тоном убеждал меня папаня. «Я был знаком с его отцом и с детства знаю Дина. Он хороший парень, Акира-чан, даже несмотря на то, что иностранец. Я знаю, в Японии гайдзинов преследуют предубеждения, но попробую узнать его получше, и ты убедишься, что я прав. Мне он не нравится», — поджала я губы. Разговор на этом был окончен. Видно, что он беспокоится за меня, и я бы этот шаг оценила, если бы папаня не закончил разговор на Кавалоне. Емицу уверен, что рано или поздно я вынуждена буду согласиться с ним. Ведь все так и есть. У Кёи не самый легкий и приятный характер, а Кавалоне, в целом, кажется хорошим человеком. Но я не могла сказать Емицу правду. Он вернулся к Хибари с Кавалоне, которые в ожидании будто стояли на высоковольтном проводе и, не проявляя угрозы, пояснил ситуацию. Дина тут же замахал руками, убеждая, что все в порядке и он не в обиде. Кёя чуть отвернул голову в сторону, будто не слушает, но остался стоять на месте молча. «Хибари-кун, ты не можешь так вести себя с девочками», — все-таки высказался Емицу. Под взглядом папани я закрыла рукой опухшие, до сих пор пульсирующее ухо и решила не вмешиваться. «Насчет этого пусть сам выкручивается. Это моя воспитательная работа», – высокомерно заявила это чудо. «Как глава дисциплинарного комитета школы Намимари, я обязан отреагировать на слухи о наркотиках среди учащихся, невзирая на то, какого они пола». Папаня на пару с Дина уставились на меня. Их взгляды мне не понравились от слова совсем. «Почему ему так быстро поверили?» «Это шутка была», — ответила я Хибари. «Невинная шутка над Диносаном и просто совпадение, что Ламба выбрал именно такую формулировку для ответа. Неужели?» Кёя приподнял бровь. «А кто мог научить корову таким фразам?» Я возмущенно уставилась на него. «Таких претензий в том, что я еще не успела сделать, мне пока не выдвигали. А Кира-чан, какие такие наркотики?» Мгновенно сделал стойку Емицу. «Боюсь, я знаю, о чем говорит Кира-чан», неловко взъерошил волосы Каваллоне. «Это действительно была шутка, когда я случайно упал с лестницы, пока гостил у Цуны. Диносан, я вас почти люблю», облегченно выдохнула я, на что блондин только польщенно заулыбался. Вскоре папаня всех, наконец, оставил в покое. «Вообще, чудо-человек, даже не обратил внимания, что я не в школьной форме. Пожалуй, стоит сделать крюк по городу, чтобы проверить, не следит ли он за мной. А то охрану у дома я мельком заприметила. Было бы здорово не наматывать круги пешком, а одолжить у Хибари мотоцикл, на котором тот изредка рассекает по улицам, довольно быстро оказываясь в совершенно другом месте. Но, боюсь, Кёя подобного шага не оценит и на дружеское отношение не глянет». После исчезновения Емицу из поля видимости рядом возник Каваллоне, любезно поинтересовавшийся, все ли у меня хорошо. Он очень удивился, когда я, вдохновленная мотоциклом Кёи, попросила себе такой же вездеход в качестве платы за услугу. С таким я могла бы гораздо быстрее и легче перемещаться по городу, а пока что пришлось по старинке идти пешочком к следующему пункту назначения. В конце концов, Дина меня выручил и имеет право легко отделаться. Мне очень жаль, я так сожалею. Я думал, что умру. Рёхи, одетый в какие-то рваные подпаленные лохмотья и ссадинами, покрывавшими все тело, сидел коленями на земле и бился головой о пол, продолжая это повторять. Я просто выпала в осадок и никак не могла понять, что происходит и почему он пытается вырыть котлован своим лбом. Вдобавок рядом с ним стоял Ламба, размазывающий сопли по лицу, и сквозь иканье объяснял: «Я сбежал от тех с батонами на головах, но тебя нигде не нашел. Я думал, ты ушла, а...» — обвинил он меня. «Я просто шла по улице возле школы, когда эти двое вылетели из-за поворота и просто ввели меня в ступор. Ламба, я никуда не сбежала и в данный момент стою рядом с тобой», — вздохнула и продолжила. «Рёхи, расскажи спокойно и по порядку, что произошло. Мастер показал мне свою технику. Одним выстрелом из винтовки он снес кучу деревьев и разнес камень в три моих роста. Это было отпадно. Загорелись у него глаза, но тут же резко и настораживающе потухли. Потом мастер сказал, что я могу так же, только я должен использовать свои кулаки. Я ему прямо сказал, что так не могу. Хотел сказать, что могу только крошить камни поменьше, но он просто выстрелил в меня. Что сделал?» — громко переспросила я, не сдержавшись. Рёхи как-то непривычно вжал голову в плечи и заговорил так же непривычно виновато: «Прости, Кира-чан, я не смог уклониться. Мастер сказал, что я так быстрее пойму. У нас нет времени долго учиться. Меня просто впечатало в камень, и вот», — развел руками, показывая свои лохмотья, в которых угадывались остатки спортивного костюма. «Мастер сказал, что все нормально, ведь я выжил. Мое тело теперь запомнит эту силу и сможет ее воссоздать. Черт бы побрал этого колонелла», — прорычал я. Чего-то подобного от друга Реборна следовало ожидать. «Пошли его по маршруту, в общем, он сам поймет, куда ему идти. Тренировки с ним небезопасны. Что же мне делать тогда? 2 дня я только то и делал, что бездельничал. Бездарно потратил время. Осталось 8 дней, а я так ничему новому и не научился». Схватился друг за волосы. «Отец сказал, что я должен слушать, что мне говорят, и делать, но, Кира-чан, даже я понимаю, что мог бесполезно умереть. Я займусь твоими тренировками», — сказала уверенно, прежде чем поняла, что ляпнула. Но колонелла точно доверия не заслуживает, а потому продолжила: «Я научу тебя тому, что может тебе пригодиться. Вот увидишь. Отдохни хорошо до завтрашнего утра». Возможно, в чем-то колонелла был прав, говоря, что твое тело слишком перегружено. Тебе нужно накопить побольше сил и залечить раны. «Хорошо, «Кира-чан, я скажу это мастеру», Рёхи решительно поднялся на ноги, ни на секунду не заставляя сомневаться, что прямо сейчас и пойдет. «Ты будешь моим тренером, как и всегда». В просторном помещении с тяжелыми темными портьерами на огромных окнах стоял стол, за которым сейчас сидела группа очень специфических и разнообразных мужчин в кожаной форме и с характерными нашивками. Дверь, на которой висела бляшка с щитообразным гербом, резко распахнулась. «Вроаой, ты звал, босс?» Скуала зашел в помещение стремительно, с кривоватой ухмылкой окинул быстрым взглядом всех присутствующих и направился прямиком к человеку, который сидел во главе длинного стола из темного дерева. «Если ты хочешь меня наградить за половинные кольца, я с радостью приму награду», — мечник приподнял бровь, все еще с гордой улыбкой смотря на босса и стараясь не думать о липких волосах, которые пришлось отмывать около часа после стремительной поездки. Его лицо мгновенно изменилось, а глаза удивленно распахнулись, когда босс рукой схватил его за голову и с силой впечатал в столешницу лицом. Скуала почти сразу же поднял голову, держа руку у разбитого в кровь носа, и возмущенно заорал, не понимая причины. «Что? Что, черт возьми, ты делаешь?» Босс поднял правую руку, медленно стянул с пальца половину кольца, которое с легким щелчком разъединилось, и поднял ее к глазам, с легкостью раздавив двумя пальцами. «Это фальшивка!» Все присутствующие повскакивали с мест. Прижавшись к столешнице, Скуала пораженно смотрел на лицо босса, покрытое на щеке и лбу двумя шрамами, будто от ожогов. Казалось, босс сейчас взорвется вспышкой гнева, но он лишь бросил взгляд на отчет Скуала и направился на выход, ничего больше не сказав по поводу проваленной миссии. «Важнейшей миссии. Мы отправляемся в Японию», — коротко бросил он, хлопнув ладонью по нескольким листам на столе. «Этот мусор с пламенем неба не уничтожать до тех пор, пока не выясним, кто они и что им надо». Босс сдвинулся в сторону выхода, и подчиненные тут же потянулись следом. Даже Скуала, который быстро вытирал рукавом кровь с лица. Один из мужчин, громоздкий и с пирсингом на лице, уверенно произнес обещание. «Мы раздавим их». У них оставалось немного времени на быстрые сборы. Босс был не в лучшем расположении духа, хотя сдерживался и не сорвался, как обычно. В отчете, с которым был ознакомлен каждый и который остался на столе, была одна строчка, которая и вызывала задумчивое состояние босса Варии. Девчонку, лет 12-13, с глазами, в которых на мгновение вспыхнуло ярко-оранжевое пламя, рыжий парень назвал боссом. Кто они и из какой семьи, выяснить не удалось. Я в который раз за сегодняшний непростой день вздохнула и, сохраняя спокойствие, попросила. «Еще раз, Реборн, ты хочешь, чтобы я сразилась с Цуной, когда он будет обладать достаточной выносливостью, чтобы выдержать твой допинг больше 5 минут? Зачем? Я, Конрад, Реборн и увязавшийся следом Ламба сидели под тенью дерева, наблюдая издалека за боем братца и того паренька, который свалился на Цуну буквально с неба. Оказывается, его зовут Базиль, он обладатель пламени дождя и такой же подопытный кролик для пуль предсмертной воли, о чем свидетельствует огонек на лбу. Такие бывают только от пуль, но, видимо, отверстие обратно не зарастало, ведь Базиль принимал пилюли, чтобы использовать пламя, чтобы проверить ваши силы. Сейчас в любой момент может появиться Емицу, поэтому мы переместимся в другое место. Мне было почти фиолетово на наполеоновские планы Аркабалина, потому что следовать им я все равно не собиралась. Кстати, о пулях. Под действием пули упрека пламя Цуны им лучше контролируется и не брызжет во все стороны, как ненормальное, но Цуна корчится от боли после их использования, а после пуль возрождения он вполне себе живой. Обе пули заставляют внутреннюю силу разгореться, но у пули упрека сильнее действие на все тело. Пламя горит более равномерно, но дает больше силы и сильнее нагружает тело за счет того, что больше собирается внутри, а не выходит наружу. У пилюль Базиля тот же эффект. Может, с ним для начала сразишься? Вновь предложил Реборн. У меня другие дела. Например, объяснить твоему дружку Колонелло, что всадить огромный заряд пламени в своего ученика и ждать, выживет или не выживет, это плохая идея. Он знал, что с Рёхием будет все в порядке. Сосагава из тех людей, кто лучше понимает на деле, чем на словах. Кроме того, нет никого другого, чтобы тренировать его. С этим мне было поспорить сложно, но все равно, всем естеством я желала оградить Рёхи от Колонелла, ведь все могло закончиться иначе, а я была далеко, чтобы уберечь наивного боксера. Даже Рёхи понял, как близко был от грани, несмотря на всю свою выносливость. Видимо, Реборн это понял. «Колонелла больше не будет делать ничего подобного», — сказал он. «Нет смысла делать что-то еще, срок слишком мал. Он ограничится обычной армейской программой. А что с Конрадом?» — полюбопытствовала я. «Как успехи, рыжий?» Тот мрачно посмотрел на меня единственным глазом, выражая этим абсолютно все. На его переносице бугрилась огромная красная шишка. «Резиновые пули. Травмат», — довольным тоном пояснил Аркабалина. «При команде бежать действительно бежит. Пытаюсь обучить команде голос, пока что молчит. А с меткостью что?» — улыбнулась я незамысловатой шутке. «Счет 43-0 в мою пользу. Я стараюсь», — вытер рукой нос рыжий с таким же мрачным взглядом и решительно заявил. «Я обязательно попаду в него, босс». Не став досматривать драку, которую можно было с натяжкой назвать спаррингом, я отправилась в следующее место своего назначения. Уже на третий день тренировок у многих были какие-то результаты, но не у Гакудеры. Тот тренировался, но, судя по чертыханиям, безрезультатно. Шамал пил пиво и сидел над мужскими журналами неподалеку. По словам доктора, все идет как надо, и новый прием-подрывник к сроку изучит. Услышавший это, Гакудера так возмущался, что его учитель ничего не делает и не помогает, что даже сигарету выронил. «Шамал в тебя верит», — прервала я его истерику. «Как и Цуна надеется на тебя». В ту же секунду я имела честь наблюдать мгновенное и потрясающее преображение. У подрывника сразу же стало очень одухотворенное и смущенное лицо. «У меня все получится», — сказал он уверенно и громко, вернувшись к своей тренировке. Бумажные самолетики, в которые он бросал динамит, оставались невредимыми и летели себе дальше. Вот так бы сразу, Шамал отхлебнул из жестяной банки пива и скривился от досады. «Блин, я мог бы прекрасно провести эти дни с прелестными дамами». Хоть он и тянул слова, я видела, что моторика у него не слишком нарушена. Это означало, что он совершенно не пьян. Оставалось посочувствовать его горю. «Он и в самом деле сможет научиться чему-то новому?» – спросила я. «Кто знает», – протянул Шамал. Мы обменялись с ним взглядами. «Уверена, он сделает все, что сможет, но результаты никто не гарантирует. Цуна, кажется, наконец, смирился и удовлетворился ответами, полученными от Рыжего. Он был необычно задумчив и молчалив. Конрад, к слову, после тренировок Реборна лежал пластом и на вопросы о самочувствии только что-то невнятно стонал, а выглядел еще хуже. Да, замучил его Аркабалина совсем. «Конрад, наверное, хватит с тебя этих тренировок», — пожалела я его, не в силах смотреть на эти мучения. «Нет», — хрипло выкрикнул он, заставив нас с Цуной подпрыгнуть на месте. «Я могу выдержать эти тренировки». Приподнявшись на подрагивающих руках, Рыжий посмотрел на меня полубезумным взглядом. «Я не хочу, чтобы ты прямо тут испустил дух», — нахмурилась я, видя его в таком состоянии. «Тренировки не должны быть такими». Рыжий опустил голову и глухо попросил. «Пожалуйста, босс, поверь в меня, ты можешь делать потрясающие вещи. Я хочу быть достойным такого босса». Я недоуменно смотрела на него, не понимая ничего. «Какие такие потрясающие вещи? Летать? Круто, да, но, кроме как сбежать, слабо поможет в бою против таких титанов, как отец Хибари. Хотя, с гордостью признаю, что я лишь немного уступаю Кёе в спаррингах. Но Конрад боец средней дистанции, у него совершенно другие достижения». «Конрад-сан», — боязливо и тихо обратился к нему братец, — «действительно, зачем себя так мучить? Заткнись», — рявкнул на него Рыжий так, что Цуна отпрянул назад и постарался отодвинуться от него. Рыжий перевел участившееся было дыхание и снова поднял на меня глаз. «Босс, я хочу быть частью чего-то великого и наизнанку вывернусь, но стану. Я уже говорил, что хочу быть рядом с твоим плечом. Подобные мелочи не могут меня остановить». Я выдохнула, признавая за ним право в данном случае действовать, как сам считает нужным. «Не маленький и не глупый, следить за каждым его шагом нет необходимости. Сам может оценить, чем обернется перегрузка тела». Тогда пошел и отволочил свою тушку на покрывало, нахмурилась я, сделав тон построже. «Отлежись до тех пор, пока не почувствуешь, что готов продолжить. Это приказ». «Понял», — хмыкнул он, криво ухмыльнувшись. Рыжий, как гусеница, перекрутился с земли на покрывало и закрыл глаз. Цуна напряженно продолжал сидеть и опасливо коситься в его сторону. Реборн делал вид, что его тут нет, но чему-то там себе едва заметно улыбался. «Кстати, а где ваш еще один друг, говорящий на старояпонском?» «Базиль, кажется», — уточнила я. «Побежал за водой, ответил мне Аркабалина. «Хочешь с ним потренироваться?» Я фыркнула на уже вторую попытку развести меня. «Не думаю, что Базиль лучший спарринг-партнер, чем Кёя. Просвещать о своих способностях левого человека ради простой тренировки не собираюсь. Им это, Конрад-сан мне рассказал все про хранителей», — начал братец. «Если это правда, то я должен поблагодарить тебя. Ведь кроме как с Ямамото-куном и Гакудзирой-куном я ни с кем настолько не дружу, чтобы они решили выступить на моей стороне. Хм, а эти слова явно не его». Цуна раньше даже не задумывался, почему к нему вдруг начали липнуть люди. «Рыжий, не нужно. Если бы мы не объединились, то противопоставить Занзасу полную команду хранителей не смог бы ни один из нас. А уж выиграть в бою без правил у нас и вовсе мало шансов. Старший брат Ихибари-сан на твоей стороне. Гакудзира-кун мой хранитель», — погрустнел Цуна, явно пожалев об этом факте. Потом, помявшись, все же продолжил. «А что насчет Ямамото-куна? У него иногда становится такой взгляд, как у убийцы», — братец передернул плечами, как от холода. Впрочем, тут же замахал руками. «Нет, я ничего такого не хотел сказать. Просто я не мог никак понять его. Ямамото-кун добрый и понимающий, с ним всегда легко, но иногда мне казалось, что это совершенно другой, незнакомый мне человек. В такие моменты он очень страшный». Голос его стал тише, чтобы вновь повыситься. «С ним всегда здорово, но по-настоящему я, кажется, его никогда не знал. Я думаю, он все-таки твой хранитель дождя. Я не думаю, что дело во мне», — осторожно начал я, подбирая слова. «Такой уж Такиши сам по себе. Он переменчивый и обманчивый. Знаешь, когда у реки есть пороги на дне, их не сразу заметно. С виду река остается спокойной и гладкой. Значит, мне не показалось». Выдохнул братец, обрадованный поддержкой своих необъяснимых ощущений. Слушающий все Реборн как-то разом посерьезнел лицом, что не укрылось от меня. «Я утрирую», — поправила сама себя. «Это всего лишь еще одна его сторона, так сказать, подводная, но ему нет причин предавать. Ямамото будет тебе верно служить». «Служить?» — растерянно переспросил Цуна. «Но я думал, что мы друзья. Он всегда казался таким надежным и спокойным», — огорчился он. «Я не знала, что на это можно было сказать и чем его утешить. Ведь на самом деле так все и было. Даже Иригая и Нэнда были его друзьями лишь по приказу. От этого знания ему будет очень больно. Поэтому я сказала, у каждого были свои причины поступать так, как они поступали. Попробуй понять сам. Цуна, чтобы люди пошли за тобой, ты должен стать настоящим боссом», — добавил от себя Реборн. «Только тогда ты сможешь заполучить их верность. Почему меня не может никто принять таким, какой я есть?» Горестно простонал Цуна. «Запомни, глупый братец, ухмыляюсь я, мужчину может принять таким, какой он есть, только армия». Ухмылка постепенно тает, а взгляд замирает. По ассоциации накрыло воспоминаниями, как выстрел из пожарного гидранта, который бы практически пробил меня насквозь и оставил пустую дыру где-то в груди. Мой отец был человеком старой закалки, еще и успел продвинуться по службе. Когда пришло время привести домой парня для знакомства с родителями, не нужно долго гадать, что отцу он не понравился. Он тыкал меня влюбленной мордашкой во все его недостатки. Я ответила, что у каждого они свои и никуда от этого не деться. Запомни, мужчину может принять таким, какой он есть, только армия. Наконец, я вспомнила, что надо дышать. Это небо принимает всех такими, какие они есть, глупый Цуна. Реборн только вставил свои 5 копеек, но уже заметил мое изменившееся лицо. Проигнорировав непонимающие и любопытные взгляды, спешно попрощалась, сославшись на важное дело, и, только убедившись, что отошла на достаточное расстояние, села спиной у дерева и попыталась ухватить ускользающее чувство. Если я хотела откопать что-то еще от прошлой жизни, требовалось снова уловить ассоциации пережитые когда-то эмоции. Я сама себе напоминала человека с амнезией. Вроде бы помню элементарные вещи, имею уже сложившиеся мироощущения, мыслю одинаково, а таких важных вещей не помню. Будто часть меня вырвали и отобрали. Не уверена, правда, действительно хочу ли я помнить все. Это приносит лишь тоску. Но чувствую, что должна. Это мое прошлое. Я должна помнить его, но оставить там, где оно должно быть, в прошлом. Что ж, мой отец был военным офицером и брат тоже служил в армии. Во всяком случае, отпечаток наложился на всех нас. Хотя отец прикладывал усилия, чтобы я выросла настоящей девушкой в семье из одних солдафонов. Матери теперь я точно могу сказать, что я ее не застала. Ее уже не было в моей жизни. Именно отец покупал мне платье и заставлял носить, хотя я также предпочитаю джинсы или шорты. Отец не сваливал на меня всю работу по дому. Кажется, он хотел сделать из нас с братом самостоятельных людей. Во всяком случае, отец часто мог надолго уехать, и забота о маленькой мне ложилась на плечи куда более старшего брата. Да, похоже, были другие женщины. Бабушки, тети, неравнодушные соседки, но семья моя состояла из отца и старшего брата. Теперь понятно, почему я так долго не могла принять заботу Наны, пока не нащупала в ней внутренний стержень и не прониклась к ней уважением, а не только благодарностью. Я могла быть благодарна бабушке, тете или соседке, но уважала за стойкость духа и ценила именно своих мужчин, понимая, как тяжело отцу одному воспитывать детей, да еще и совмещать это с работой, и как непросто брату, с которым у нас была разница около 10 лет, нянчиться с младшей сестрой. Мне было непросто понять тот образ истинной женщины, к которому стремилась Нана. Брат и отец учили не сдаваться, не отступать перед трудностями, встречать их лицом и справляться. Именно брат научил меня исправлять макароны, делая их макаронами по-флотски. Мда, наверное, даже хорошо, что я не помню всех его шедевров кулинарии. И ели мои мужчины немало, и состав блюд накладывал отпечаток. В еде должно быть мясо, обязательно. Салатики – это так, раззадорить аппетит. А сладкое – это для меня, как для маленькой. Хах, а я так и не поняла, откуда у меня в детстве такое неудобство было и стремление сделать тело более сильным. Понятно, что после взрослого тела тело младенца кажется очень неуклюжим и непослушным, но что мне помешало остановиться, когда я добилась приемлемого уровня? Нет, мне надо было пойти на дзюдо, а затем все равно помахать кулаками. Мне было мало понятия нормы. Мне надо было почувствовать себя уверенней. Так же было и раньше. С братом мы только так кулаками махали. Больше в шутку. Конечно, ведь я была намного младше и девочкой, я просто не могла составить соперничество, но очень старалась. Конечно, я не была такой сильной, как сейчас. У меня просто не было пламени, но и девочек одногодок я всегда обгоняла. А отец ругал брата за то, что я расту пацанкой. Он пусть и стремился исправить это всеми возможными способами, но пытался заинтересовать меня всякими женскими штучками, а не игнорировал мое мнение, как Емицу. Мой отец всегда интересовался моим мнением и разговаривал, как со взрослой. Как странно, я всегда думала, что у меня должна была быть стандартная семья. Я, мама и папа. Я помнила, что таков стандарт, но не учла, что каждая семья индивидуальна. Образовавшаяся пустота дезориентировала. Я просто не могла найти в себе сил встать и отправиться дальше. Это прошлое, а настоящее требует к себе моего внимания. Рёхи ждал меня на тренировку. Колонелло пытался строить из себя тренера и дальше, но требовалось все взять в свои руки. Кёя по-прежнему сражается с Кавалоне, но надо посматривать, есть ли от этих спаррингов какой-то толк, или Хибари просто остается на своем уровне. Пока что я не видела какого-то продвижения. Гакудера тоже похвастаться ничем не может, даже пламя толково не использует, а ведь ему наравне со всеми придется отстаивать место хранителя. Мукура себе на уме, строит планы, и после последних его заявлений с разноглазым надо быть настороже. А что делать с хранителем грозы, вообще без понятия. Мои воспоминания могут отойти в сторону. Они останутся, с ними ничего не случится, в отличие от зеленых парней, которые вскоре должны будут встретиться с матерыми волками. Кто же знал, что помощник Ямамото-старшего укажет мне на квартал богатых домов, где я обнаружу неохраняемые никем ворота и домик не меньше особняка Хибари. Никто не встретил меня по пути, все вокруг было пустынно. В старом, но далеко не обветшалом додзи шел бой на бамбуковых мечах. Раздавались выкрики, звуки ударов и звуки падения, а потом все снова повторялось. Я прошла по дорожке и осторожно отодвинула тонкие двери, стараясь не помешать. Изнутри все выглядело практически новым, но вытоптанные татами на полу подсказывали, что тут часто бывают люди или один человек до недавних пор. На данный момент двое обладателей атрибута дождя, одетые в просторные рубашки и широкие штаны, хакама, встречались бамбуковыми мечами. Стиля тут не было, по крайней мере, не у Такиши. Его движения были уверенными, но видно было, что максимум – это уровень клуба Киндамигумиита. Зато Ямамото Цуиши – никаких лишних движений, только необходимый минимум, чтобы уклониться или напасть. «Извините, что помешало», – сказала, – когда оба Ямамото замерли, заметив меня. Необычно серьезное и сосредоточенное лицо Ямамото Цуиши сменилось улыбкой. «А, Акира-чан, ты совсем не помешала. Мы тут с Синаями тренируемся. Хочешь посмотреть?» «Да, только если я не помешаю. Присаживайся куда угодно, отец», — произнес Такиши, переведя растерянный взгляд с одного на другого. Он не мог понять, как его отец допустил кого-то чужого в святая святых, клановое додзи. Бьюсь об заклад, Цуиши-сан еще и какой-то серьезно суровый ритуал приобщения провел, чтобы сын проникся важностью момента. Но что важнее, Цуиши-сан знал, что я приду, и наказал помощнику передать мне координаты этого места. «Все в порядке, давай продолжим», — уверенно пресек вопросы старший Ямамото. «Хорошо», — растерянно кивнул Такиши, тут же собрался и принял стойку Искинда. На бумажном фонарике у импровизированного небольшого святилища каллиграфическим почерком выделялась надпись «Асаригуми». Она притягивала взгляд, и под неравномерный стук бамбуковых клинков, казалось, я видела этот огромный клан, полный умелых воинов, преисполненных собственными понятиями чести. Я видела взгляды, исполненные силы, лица, будто точеные из камня, и холодные глаза. Возможно, это наложилась давняя встреча с Хибари Хизуши. Но в чем я уверена, так это в том, что большой и сильный клан Асаригуми был уничтожен, а передо мной появлялся маленький росток. Старший готов был передать свои знания и навыки следующему поколению, младший их принять. Если бы только у Цуиши-сана были еще ученики, но эти мечники, у них собственный кодекс правил чести, и вообще они, кажется, не с этой планеты. Уж до чего Мегуми странная, но в додзи ее отца она как рыба в воде среди таких же. И еще один немаловажный момент. Если я останусь здесь надолго, я смогу увидеть, как Ямамото Цуиши передаст свой стиль. Пока что он только проверяет навыки, но меня допустили до этого священного действа. Я могу увидеть самое ценное, что есть у мечника. Насколько же много он возлагает на меня надежд? Глава 46. Комментарий к глава 46. Я так долго этого ждал. 45 глав. Напоминаю о группе, где теперь появляются всевозможные размышления автора, вместо примечаний к главе, и появился опрос https://vk.com дневная сова вал 160 026 619 17. Выстрел ударил по ушным перепонкам и разлетелся эхом. Опустив оружие, я не перестала хмуриться. Это явно было не моим. Слишком шумно и не дает расслабиться или сосредоточиться. Уже лучше, босс, — оповестил рыжий, смотрящий в бинокль. 2 из 10. Держи крепче оружие. 2 пули попали по мишени, но не в середину. Остальное ушло в молоко. Хотя и такой результат уже прогресс. Я только-только начала тренировки в стрельбе из пистолета. Конрад мог обучить меня не только как правильно стрелять, но и ухаживать за оружием, разбирать его. Да и разбираться хотя бы в самых распространенных видах тоже очень не помешало бы. Конечно, усвоить сразу все не получится, требовалось время, чтобы знания о видах огнестрельного оружия, дальности стрельбы и времени перезарядки улеглись в памяти. Так что не все сразу. Я и так вытащила рыжего из его персонального ада под звучным именем Реборн. В ушах все еще стоял гул, и я решила немного обождать, пока пройдет глухота. Мы находились в закрытом звукоизолированном помещении. Мураками потребовалось некоторое время, чтобы сделать нам тир, располагающийся в подвале караоке-бара, на вырученные средства от летнего фестиваля. Пока люди сверху пели песни, здесь можно было безбоязненно учиться стрельбе. Даже завоз сюда материалов для звукоизоляции не привлекал внимания, так как каждая комната для караоке была, похоже, изолирована. Без каких-либо подозрений я могла сюда зайти в любое время, подойти к директору, который давал ключи, и зайти в кабинку, где находилась еще одна неприметная дверь, закрытая на замок. Единственное неудобство – караоке-бар был далеко от дома. Требовалось ехать в центр, но тут уж ничего не поделаешь. «Кира-чан», – мурлыкающе раздалось справа за ухом, – «ты так ммм, классно выглядишь с оружием. Мне даже смотреть не надо было, чтобы знать, что Ракуда улыбается. Не начинай, Мукура. Я понимаю твои шуточки, а вот Конрад, нет», — сказала, обернувшись к ним, и без удивления увидела хмурого рыжего. «Какие шутки?» — наигранно удивился. «Чистая правда. В это можно было бы поверить, если бы он не рассмеялся следом. Могу тебя поздравить, Кира-чан», — лицо разноглазого светилось чистым довольством. «У тебя появилось 2 новых поклонника. Правда, они тебе в отцы годятся и дергаются при аббревиатуре ЦДЕВ. Да, я знаю, вздохнула, убрав пистолет в хранилище. Хоть какая-то польза от его слежки за мной. Теперь я знаю, что их двое. Хорошо, что я с утра встретила Конрада, когда направлялась на тренировку Рёхия. Он же и заметил неучтенные кадры прежде, чем меня поймали за странной деятельностью. Это из-за выходок вас двоих, с раздражением заметила. Рыжий непонимающе вскинулся, и я поправилась. Нет, Кёя и Мукура раздраконили моего папашу, теперь он с меня глаз не спустит. Ая, не переживай так, я уже их убил, все с той же улыбкой поведал Ракуда. На мои поднятые брови он с невинным видом пояснил. Ты должна была слышать, как я предупреждал внешнего советника. Я молчала недолго. Приблизившись к разноглазому, вкратчиво поинтересовалась. Ты понимаешь, что после этого Емицу может меня вообще запихать в самолет и увезти на другой конец света? Всегда можно симулировать террористический акт. Ничуть не смутился Мукура. Я почувствовала, как пламя, которое я на этот раз не звала, само поднялось откуда-то изнутри и разгорелось, отразившись в пожелтевших глазах. Видеть я этого не могла, но по опыту знала, что так оно и есть. Вы, два самоуверенных осла, можете хотя бы допустить мысль, что я не справлюсь, если меня сейчас захотят оградить. Вы ходите по грани, а я взяла ответственность за вас всех на себя. Но нет, вы считаете себя самыми сильными и умными, чтобы в наглую делать все, что вздумается. Вангола располагает гораздо большими ресурсами, а на ее верхушке не дураки сидят, чтобы позволить вам, молодым, зеленым, качать права. У них уже сформирован выгодный сценарий, и нарушить его не позволит. И как я уже сказала, у меня сейчас нет ни ресурсов, ни возможности как-то изменить ситуацию. Я терплю, а вы мне создаете лишние и никому не нужные проблемы. От переизбытка эмоций я взмахнула сжатым кулаком, и он вспыхнул оранжевым пламенем. Не исключаю, что я мог где-то погорячиться. Переставший улыбаться Ракуда отступил на шаг, но я должен был что-то предпринять, нахмурился он, избавившись от веселых интонаций. Вангола хочет меня видеть лишь на предстоящем бое в качестве хранителя кольца тумана, а я тоже хочу размяться. Сидеть в тюрьме Виндиче, знаешь ли, не весело. И, в качестве разминки, ты строишь мне каверзы, фыркнула я. Лучше бы отследил всех наблюдателей или научил всю нашу команду различать иллюзии. Тебя бы научил, если бы попросила, уже с наигранной обидой произнес. Наигранный, потому что глаза уж больно хитрые стали. И что бы ты попросил взамен? С подозрением уточнила я, ощущая какой-то подвох. Сущую малость, загадочно произнес Мукура, указав себе на макушку. Погладь. У меня прямо сирена завыла и гудок опасности просвистел. Потому как то, что он что-то задумал, очевидно, даже слишком. Но что Ракуда мог такого задумать? Ударит неожиданно трезубцем, ножом, посохом, сделает подножку, приставит оружие к горлу и начнет качать права дальше. Я взглянула на молчаливо стоящего рыжего, чтобы убедиться, что и он тоже видит какой-то подвох, а вот какой, представить не может. Смотрит с недоверием. Ах да, рыжий считает, что все туманники не в себе. Ну же, не стесняйся. Поторопил меня Мукура, чуть присев и, искоса на меня поглядывая, наклонил голову, чтобы мне не пришлось тянуться. Обещаю, больно не сделаю. Решительно набрав воздуха в легкие, как перед прыжком, я успокоилась и настороженно подошла к нему. Затем, ожидая любого движения, опустила ладонь ему на макушку. Как назло, разноглазый замерой вообще не двигался. Я несколько раз провела по длинным волосам, невольно удивившись тому, насколько они реалистичны, а затем отступила на шаг. Мукура выпрямился и улыбнулся одними губами, как делал всегда. «Видишь, ничего страшного. Будешь так делать после каждого занятия в течение получаса, и мы сработаемся». Я в недоверии уставилась на него. «Такая плата? Он что, шутит?» Хотя, когда Кёя начал ощущать мое пламя, он не признавался в этом, продолжая занятия. «Сейчас мы, конечно, их уже прекратили, но я не вижу никаких адекватных причин того, что он затягивал занятия до последнего. Возможно, и для Ракуда в ощущении моего пламени есть что-то приятное, как для меня пламя Такиши, например, поэтому мне очень интересен этот момент. Скажи, Мукура, а как ты ощущаешь мое пламя?» С прищуром поинтересовалась я. «Так же, как и все», спокойно ответил он, но пауза перед этим была многоговорящая, как и невинный вид. «А ты, Конрад?» обернулась я, припомнив, как он говорил, что мое пламя пришлось ему по вкусу, но вызнать больше мне не удалось. Рыжий, видимо, что-то там для себя решил по поводу действий Ракуда и весь подобрался. Его лицо напряглось, когда он пытался сформулировать мысль, но смотрел он куда-то мимо меня, будто что-то находится рядом с моей головой. Я на всякий случай обернулась и успела уловить обрывок движения руки Мукура, но, спустя мгновение, он вновь стоял недвижимо и невинно улыбался. «Подозрительно. Оно сильное», — коротко ответил Рыжий и уставился на меня так, что стало ясно, это правда, но не вся, тоже не желает признаваться. Я выдохнула, мысленно плюнув на их небольшие секреты, и быстро прикинула варианты. «Я должна много всего сделать, поэтому надо будет выбирать время для тренировок и, вероятно, подобрать время так, чтобы ты не слишком выматывался, пользуясь чужим телом». Размышляя вслух, я уже переключилась на планирование, и злиться хотелось не так сильно. А хватит ли внимательности и выносливости для собственных тренировок вечером? Вкратчиво поинтересовался Мукура, на что-то намекая. «Найдется», — отрезала я, не желая в данный момент думать об этом. «Пожалеть о том, что решила прогулять полночи, можно будет и утром, а пока что все хорошо. Надо хватать удачу за хвост, пока его еще видно». «Хорошо, я приду», — как-то хитро ухмыльнулся Ракуда и развернулся к выходу, на ходу исчезая в дымке. «Хм, а ведь он не сказал, когда и где, оставив это на свое усмотрение. Явно ведь придет в самый неподходящий момент, но пусть только попробует снова устроить игры». Впрочем, кажется, мне удалось заставить его переосмыслить свои действия. Нет, я не настолько наивна, чтобы полагать, что он откажется от своих игр, но, надеюсь, задумается о последствиях. «У тебя как дела с тренировками?» — поинтересовалась я у Рыжего, вспомнив, что забыла об этом спросить. «Я справляюсь», — коротко ответил он, поджав губы. «У тебя руки тряслись, когда ты бинокль держал, и ты немного припадаешь на правую сторону», — озвучила я результат своих наблюдений и прямо поинтересовалась. «Ты уверен, что эти тренировки стоит продолжать? Колонелло уже едва не убил своего ученика, возможно, у них существует какой-то регламент Аркабалина, под заглавием «Как добить ближнего своего». «Я хочу продолжить, босс», — гораздо увереннее промолвил Конрад, посмотрев мне в глаза. «Буду тренироваться, пока могу стоять на ногах». На это я только покачала головой. Нещадный режим тренировок может быть слишком опасным, а у Реборна нет никаких сдерживающих факторов, он вообще Рыжего за мусор считает. «Заканчивая с этим, Реборн не единственный, кто может тебя чему-то научить, на нем свет клином не сошелся». «Ей, босс», — резанул по ушам его возмущенный выкрик, — «он лучший. Никто из моих старых знакомых не может похвастаться тем, что его учил лучший киллер. Это самый крутой подарок, который я мог получить. Для тебя, может, это стоило немного, я не знаю, каким образом ты смогла его подкупить, но я это ценю и оправдаю возложенные на меня надежды».